Война кончилась. Слушая в цехе, как зачитывают по радио императорский указ о прекращении боевых действий, я думал только о Золотом храме. Едва вернувшись с работы, я, конечно же, поспешил к Кинкакудзи, щебень, которым была покрыта дорожка, ведшая к храму. Раскалился на солнце, и мелкие камешки то и дело прилипали к грубым резиновым подошвам моих спортивных туфель. В Токио, услышав о конце войны, толпы людей с рыданиями устремились к императорскому дворцу. У нас в Киото было то же самое, хотя киотоский дворец давно пустовал. Впрочем, в древней столице хватает буддийских и синтоистских храмов, куда можно сходить поплакать по такому случаю. Я полагаю, в этот день повсюду было полно народу, только в мой храм, кроме меня, никто не пришел. По пышущей жаром щебенке скользила лишь моя собственная тень. Я стоял с одной стороны, золотой храм возвышался напротив. Мне достаточно было раз взглянуть на него, чтобы понять, насколько изменились наши отношения. Храм был неизмеримо выше военного краха и трагедии нации. Или делал вид. Еще вчера Кинкакудзи был другим. Но, конечно, избежав угрозы гибели под бомбами, храм вновь обрел прежний облик, словно говоривший «Я стоял здесь всегда и пребуду здесь вечно». Дряхлая позолота внутренних стен, надежно покрытая лаком солнечного сияния, лившегося на храм снаружи, ничуть не пострадала, и Кинкакудзи напомнил мне какой-то старинный предмет мебели, дорогостоящий, но абсолютно бесполезный. Огромную пустую этажерку, выставленную кем-то на лужайке перед пылающим зеленью лесом. Что можно поставить на полке такой этажерки? Какую-нибудь невероятных размеров курильницу для благовоний? Или невероятных размеров пустоту? Но храм аккуратнейшим образом избавился от всех нож. Смыл с себя самую свою суть и стоял теперь передо мной до странности пустой. Еще более странным было то, что таким прекрасным, как сегодня, я не видел храм никогда. Никогда еще он не являлся мне в столь незыблемом великолепии, несказанно превосходившем и мое воображение, и реальность окружающего мира. В его сегодняшней красоте не было ничего бренного, приходящего. Так ослепительно золотой храм сиял впервые, отвергая все и всяческие резоны. У меня задрожали колени. Я не преувеличиваю. А на лбу выступил холодный пот. Если после первой встречи с храмом, вернувшись в свою деревню, я представлял себе отдельные детали и общий облик Кинкакудзи, как бы соединенными некой музыкальной гармонией, то теперь это сравнение было неуместно. Я слышал лишь полную тишину и абсолютное беззвучие. Ничто здесь не текло и ничего не менялось. Золотой храм навис надо мной звенящим безмолвием, пугающей паузой в гармонии звуков. «Наша связь оборвалась», — подумал я. «В прах рассыпалась иллюзия, будто мы живем с ним в одном мире. Все будет как прежде, только еще безнадежнее. Я здесь, а прекрасная где-то там, и так будет теперь всегда, до скончания века. Поражение в войне означало для меня погружение в пучину отчаяния по одной единственной причине. Я и поныне, как наяву, вижу нестерпимо яркое солнце 15 августа 45 года. Говорят, в тот день рухнули все ценности, для меня же наоборот. Возродилась вечность. Воспрянула к жизни и утвердилась в своих правах. Вечность сказала мне, что золотой храм будет существовать всегда. Вечность

безграничной самоотреченностью этого акта указал истинный путь бодхисаттвы. Истолковав таким образом смысл Куана, учитель закончил лекцию, о поражении в войне не было сказано ни слова. Мы сидели совершенно сбитые с толку. Почему сегодня, в день краха Японии, настоятель выбрал именно этот Куан? Я спросил Цурукава, когда мы возвращались по коридору в свои кельи, что он думает по этому поводу. Цурукава лишь покачал головой. Ох, не знаю. Чтобы это понять, надо стать священником. Я думаю, главный смысл сегодняшней лекции заключается в том, что вот, мол, такой день, а святой отец ни словом не касается самого главного и толкует лишь о каком-то зарезанном котенке. Не могу сказать, чтобы я особенно переживал из-за нашего поражения в войне, но довольное, торжествующее лицо учителя видеть было неприятно. Дух почитания своего настоятеля — это стержень, на котором держится жизнь любой обители. Однако за год, что я прислуживал преподобному Досену, он не внушил мне ни любви, ни какого-то особого уважения. Впрочем, это мало меня заботило. Но с тех пор, как мать зажгла огонь честолюбия в моей душе, я, 17-летний послушник, стал временами оценивать своего духовного отца критически. Учитель был, безусловно, справедлив и бескорыстен. Ну и что же, думал я, будь я настоятелем, я мог бы стать таким же. Преподобный Досен не обладал тем специфическим чувством юмора, который присущ священникам секты дзен. Даже странно, ведь обычно полные люди любят и понимают шутку. Мне приходилось слышать, что святой отец — большой охотник до женского пола. Когда я представлял себе настоятеля, предающегося утехам плоти, мне становилось одновременно смешно и как-то беспокойно, что, интересно, испытывает женщина, прижимаясь к этому розовому, похожему на сдобную булку телу. Наверное, ей кажется, что мягкая розовая плоть растеклась по всей вселенной и похоронила свою жертву в этой телесной могиле. Меня поражало, что дзен-буддистский монах вообще может иметь плоть. Наверное, думал я, учитель затем и путается с женщинами, чтобы выразить презрение собственной плоти, избавиться от нее. Но тогда странно, что это презираемое тело так процветает и совершенно скрывает под собой дух. Надо же, какая кроткая, послушная плоть, словно хорошо выдрессированная собачонка. Или, скорее, как наложница, служащая духу святого отца. Хочу оговорить особо, что означало для меня наше поражение в войне. Я не воспринимал его как освобождение. Нет, только не освобождение. Для меня конец войны означал возвращение к вечному, неизменному, каждодневной буддийской рутине монашеской жизни. С первого же дня мира возобновился заведенный веками распорядок. Открытие закона, утренний урок, утренняя каша, наказы, постижение мудрости, спасительный камень, омовение, открытие подушки. Отец-настоятель запрещал покупать продукты на черном рынке, и поэтому в нашей жидкой каше рису было совсем немного, из пожертвований храму, да еще благодаря отцу-эконому, который доставал его, выдавая за пожертвования на том же черном рынке, чтобы подкормить наши юные растущие тела. Иногда мы покупали батат. Каша и батат составляли единственную нашу пищу и на завтрак, и на обед, и на ужин, поэтому нам все время хотелось есть. Цурукава изредка получал из дома посылки с чем-нибудь сладким, и тогда мы с ним садились ночью на мою постель и устраивали пир. Я помню, как-то мы сидели так вдвоем. В ночном небе то и дело сверкали молнии. Раз его так любят родители, если они такие богатые, что же он не уедет отсюда в Токио, спросил я. Это для воспитания и закалки духа, ответил Цурукава. Мне ведь придется рано или поздно наследовать отцовский храм. Для моего приятеля не существовало сложных проблем. Он отлично чувствовал себя в этой жизни, как палочки для еды, лежащие в своем футляре. Я не отставал от Сурукава и спросил, понимает ли он, что наша страна вступает в новую эпоху, и пока даже представить невозможно, какие нас ждут перемены. Мне вспомнилась история, которую все обсуждали в школе на третий день после окончания войны. Офицер, директор завода, на котором мы прежде работали, отвез к себе домой целый грузовик готовой продукции, прямо заявив, что собирается торговать на черном рынке. Я так и вижу перед собой этого смелого и жестокого с колючим взглядом человека, направляющегося прямым ходом в мир порока. Дорога, по которой устремился он уверенно, грохоча сапогами, представлялась мне столь же сумбурной и озаренной багровым полыханием восхода, как смерть на поле брани. Вот идет он, сгибаясь под тяжестью ворованного. Ночной ветер дует ему в лицо, белый шарф вьется по плечам. С головокружительной скоростью несется он к гибели. И я слышу, как где-то вдали невесомо гудит колокол сияющей колокольни всего этого Содома. Подобные поступки были мне чужды. Я не обладал ни средствами, ни возможностями, ни внутренней свободой для их совершения. Однако, говоря про новую эпоху, я был преисполнен решимости, хоть и не знал, чего конкретно надо ждать. Пусть другие предаются миру зла своими делами и самой своей жизнью, думал я. Я же погружусь как можно глубже в тот мир зла, который недоступен глазу. Впрочем, первые мои планы проникнуть в мир зла были неуклюжи и смехотворны. Я собирался втереться в доверие к настоятелю, чтобы он назначил меня своим преемником, а потом взять и отравить его, и тогда уж золотой храм точно будет мой. От этих замыслов у меня делалось даже как-то спокойнее на душе, особенно когда я убедился, что Цурукава мне не соперник. «И что же, тебя совсем не тревожит будущее?» — спросил я его. «Ты ни о чем не мечтаешь?» «Нет. Тревожься, не тревожься. Мечтай, не мечтай. Что от этого изменится?» В ответе Цурукава не было и тени горечи или бравады. В этот миг сверкнула молния, осветив тонкие полукружья его бровей, единственную тонкую деталь округлого лица. Похоже, Цурукава просил парикмахера подбривать их. От бровей без того узких вообще оставалась одна ниточка, кое-где виднелся голубоватый след от бритвы. Увидев эту нежную голубизну, я почувствовал тревогу. Этот юноша, в отличие от меня, горел светом чистой и ясной жизни, находясь на самой ее вершине. Пока огонь не догорит, будущее останется от него сокрытым. Пылающий фитиль будущего плавает в холодном и прозрачном масле. Зачем такому человеку провидеть свое грядущее, чистое и безгрешное, если, конечно, впереди его ждет чистота и безгреховность? После того, как Цурукава ушел к себе, я от духоты никак не мог уснуть. К тому же я твердо решил не поддаваться дурной привычке рукоблудия. Это тоже лишало меня сна. Иногда ночью у меня происходила полюция. Причем мне не снилось ничего сексуального. Например, я видел черного пса, бегущего по темным улицам. Из пасти пламенем вырывалось прерывистое дыхание, а на шее у собаки висел колокольчик. Колокольчик звенел все громче и громче, и вместе со звуком росло мое возбуждение. Когда же звон доходил до высшей точки, происходило семяизвержение. Занимаясь блудом наяву, я рисовал себе разные адские картины. Еще мне виделись груди Уико, ее бедра. Себя же я представлял крошечным, безобразным червяком. Я рывком поднялся с постели, через заднюю дверь малой библиотеки прокрался во двор. За храмом Рокуонзи находился храм Юкатей, а еще дальше к востоку высилась гора Фудасан. Ее склоны поросли соснами, меж стволов которых тянулся к небу молодой бамбук, цвели кусты дейцы и дикой азалии. Я настолько успел изучить эти места, что и темной ночью поднимался вверх по тропинке, не оступаясь. С вершины горы открывался вид на верхнюю и центральную часть Киото, а вдали синели горы Эйдзан и Даймонзи. Я карабкался все выше и выше, из-под ног взлетали, хлопая крыльями, напуганные птицы, но я не обращал на них внимания, а только следил, чтобы не споткнуться о какой-нибудь пенек. Мне стало легче, бездумная прогулка исцелила меня. Наконец я достиг вершины, и прохладный ночной ветер стал обдувать мое разгоряченное тело. Открывшаяся взору картина меня поразила. Затемнение было отменено, и город разливался по долине морем огней. Это зрелище показалось мне чуть ли не чудом, ведь я впервые после окончания войны смотрел на город сверху. Светящиеся огни составляли единое целое. Рассыпанные по плоскости, они не казались ни далекими, ни близкими, а как бы представляли собой огромное прозрачное сооружение, созданное из горящих точек. Гигантская эта конструкция громоздилась в ночи, светясь причудливыми наростами и ответвлениями. Так вот он какой город! Лишь парк вокруг императорского дворца был погружен во мрак, похожий на черную пещеру. Вдали над горой Эйдзан в темном небе то и дело вспыхивали молнии. «Это и есть суетный мир», — подумал я. Вот кончилась война. И под этими огнями засновали люди, охваченные порочными помыслами. Сонмище женщин и мужчин смотрят там друг другу в лицо, не чувствуя, как в нос им ударяет трупный запах их собственных деяний, отвратительных, как сама смерть. Сердце мое радуется при мысли о том, что все эти огни — огни ада. Так пусть же зло, зреющее в моей душе, растет, множится и наливается светом. Пусть не уступит оно ни в чем этому огромному сиянию. И пусть чернота моей души, хранящая огонь зла, сравняется с чернотой ночи, окутавшей этот город.